Обсудив все, что происходило во вратах, Зак и Зорин отправились к дому Сильверлейк поискать подсказки. Естественно, Зорин собирался прикарманить все секреты и ценные материалы, какие найдет. Раз ведьма их предала, то сама виновата. Увы, они недооценили ее паранойю. Взломав, наконец, обереги и проникнув в карманные измерения, они нашли там лишь дымящийся кратер. Уже порядком остывший, видимо, взрывные заряды активировались, как только душа ведьмы окончательно покинула тело. Зорин оставил пару симулякрмов прошерстить руины, но ни на что не надеялся. Едва ли что-то могло уцелеть. Более или менее сохранилась лишь интересная структура из камней, видимо, питавших энергией все карманные измерения. Зорин давно интересовался, как это сделано, теперь он знал. Каждый тяжелый камень-якорь, вмурованный прямо в стену дома, был связан с таким же камнем глубоко в подземелье. Через эту связь мана из подземелья подавалась в убежище ведьмы. Пожалуй, теперь он знает, как можно легко уничтожить скрытые убежища. Достаточно разнести камни в подземелье, и карманное измерение само развалится. В любом случае, закончив здесь, парни перешли к следующему пункту. Нужно было вернуться во врата и поговорить со стражем. Опасно, конечно, но необходимо. Требовалось проверить их подозрения. Нужно было узнать, явится ли к ним страж, пропавший после явления Панаксета. Выяснить, закрыты ли врата. Если закрыты, значит, они правы в своих предположениях. Наконец, страж мог пролить свет на произошедшее. Пусть сущность вела себя как тупой механизм, она явно была чем-то большим. Естественно, они отправились вдвоем. Учитывая, что в прошлый раз Панаксет проигнорировал Зака и сказал Зорину, что другого шанса не будет, вероятно, он вообще не появится. А даже если и появится, теперь Зорин знал, что первозданный не читает его мысли, а значит, не может и переписать их. Каковы бы ни были защиты врат государя, они явно не позволяли первозданному перекраивать людей по своему вкусу. Войдя в зал управления, парни с облегчением встретили парящего перед ними стража порога. «Приветствую, контролёр». «Значит, Панаксет не доломал, тут все заскочив на огонёк», — выдохнул Зак. «Наконец, хоть какая-то хорошая новость». «Да», — согласился Зориан, задумчиво оглядывая парящую сущность. «Что же это такое на самом деле?» «Страж, врата все еще открыты?» Они ждали несколько секунд, но страж молчал. Обычно он отвечал немедленно, лишь изредка задумываясь о чем-то, но не в этот раз. Он не думал, он просто не собирался отвечать. Он игнорировал Зориана. «Ох, я! Эй, страж, врата все еще открыты?» — повторил вопрос Зак. «Нет, контролёр, врата закрыты», — тотчас ответила сущность. Зак и Зорин переглянулись. С одной стороны, они оказались правы. Хорошо. С другой стороны... «Страж, почему ты ответил ему, но не мне?» — спросил Зорин у светящегося гуманоида. Опять никакого ответа. Вообще-то, теперь он заметил, страж смотрит не в их сторону. Он смотрит только на Зака, словно Зорина не существует. Точно так же, как он игнорировал носителей временных маркеров. «Страж, почему ты не отвечаешь ему?» — с нотками раздражения спросил Зак. «Я отвечаю лишь контролёру», — безмятежно ответила сущность. «Так я и знал», — вздохнул Зориан. Зак сердито смотрел на стража, все сильнее распаляясь. Зорин же напротив смирился с неизбежным. Пришла беда, открывая врата. «Не гони!» Зак ткнул в сторону Зориана. «Он вошел сюда сам, используя свой маркер. Так может только контролёр?» «Да», — согласился страж. «Он аномалия. Такое иногда случается. Кто-то или что-то обошло защиту, нарушив целостность механизма. Аномалия пользуется правами контролёра, не являясь им. Сейчас я ничего не могу с этим сделать, но не волнуйтесь. С началом нового цикла, когда мир будет воссоздан заново, ошибка будет устранена». Прелестно. Объяснений не требовалось. Зорин прекрасно понимал, что это значит. «Но почему сейчас?» — потребовал объяснение Зак. «Почему ты выяснил, что он аномалия только сейчас? Он 100 лет ходил сюда вместе со мной». «Да, прискорбно», — сухо ответил страж. «Но вы лишь недавно предоставили мне ключ, запустив полную проверку ситуации. Проверка выявила аномалию, и были запланированы меры по ее устранению при первой же возможности». «Почему?» – спросил Зак. «Почему ключ запустил проверку?» «Активация ключа означает, что в механизме петли что-то пошло не так», – как нечто очевидное объяснил страж. «Разумеется, требуется полная проверка». «Вот как? Ты никогда об этом не говорил?» – обвиняющим тоном сказал Зак. Страж проигнорировал его слова, Зорин даже слегка растерялся. Выходит, страж умышленно умалчивал подробности. Хотя логично. Ключ — защитная мера, подтверждающая личность контролёра. Если она требуется, то лучше не разглашать детали, пока все не выяснится. «Тогда что с моими привилегиями?» – спросил Зак. «Что я получил?» «Ваш статус контролера подтвержден. Все самозванцы с возможностью доступа выявлены». «Что?» – возмутился Зак. «И все? Никаких новых способностей и привилегий?» «Будучи контролером, вы изначально имели все привилегии», – ответил Страж. «Теперь же никто другой не может на них посягать». «Почему тогда Зорин смог сюда попасть?» «Эй! Он аномалия», – пояснил Страж. «Не привилегия, а хрень какая-то», – пожаловался Зак. «Даже то, что должно, не делает». «Мне жаль», – извиняющимся тоном ответил Страж. «Он действительно серьезная аномалия». «И слава богам», – подумал Зорин. Как ни странно, он был спокоен. Может, он просто достиг своего предела на сегодня и больше не чувствовал эмоций. Но узнав, что он будет стерт в конце месяца, ощутил лишь мрачную решимость. Сильверлейк предала их, им противостоит Панаксет, он исчезнет в конце месяца. И что с того? Разве они не планировали выйти до этого срока? Им просто нужно добиться своего. Он посмотрел на Зака, напарник перестал спорить со стражем и смотрел на него как на покойника. С ужасом и выражением вины на лице. «Не заморачивайся», — сказал Зориан, сам удивившись своему спокойному голосу. «Тут мы ничего не можем поделать. Сам слышал. Как только мы принесли ключ, я был отмечен на удаление. Мы собирались принести его, как только соберем. Надо радоваться, что мы смогли это сделать только сейчас, а не раньше, когда были еще менее готовы». «Но, Зориан», — возразил Зак, — «ты...» «Это значит лишь то, что мне надо выйти из петли до конца месяца, как и всем остальным. Только не говори мне, что уже сдался». «Нет, но...» Зак несколько раз глубоко вдохнул, успокаиваясь. «Проклятие! Все через жопу!» «Спроси стража, действует ли ключ. Можешь ли ты вновь открыть врата?» «Как выяснилось, мог». «Хотите открыть?» Спросил страж. «Нет!» Рявкнул Зак. «Нет! Не делай ничего без команды! Бесполезный болван!» «Как пожелаете», — безмятежно ответил страж, не замечая его состояния. Повисло короткое молчание. «Ну», — сказал наконец Зориан, — «наверное, можно заканчивать. Мы еще придем сюда задать новые вопросы, но сейчас, думаю, мы просто не в форме». «Типа того», — мрачно согласился Зак. «Я прямо...» И тут страж вновь задергался в конвульсиях. «Нет, только не опять эта херня!» — возмутился Зак. В этот раз Зориан даже не попытался покинуть врата, у него вряд ли бы получилось, но теперь он сам хотел пообщаться с Панаксетом. Что любопытно, в этот раз первозданный не стал их разделять, просто войдя в дергающегося стража, внезапно развернувшегося быстрым кроваво-красных ветвей щупалец, а потом снова обретшего человеческие очертания и быстро принявшего облик той женщины, что Панаксет выбрал для Зориана. Куда быстрее, чем в прошлый раз, сказывался опыт, сущность шагнула к ним, остановилась. «Привет, Зориан», — приятным женским голосом сказал Панаксет. «Мы снова встретились». «Я думал, вы сказали, что второго шанса не будет», — напомнил Зориан. «Ба, я ж говорил, он просто строит недотрогу», — вставил Зак. «Обойти защиту этого механизма и встретиться с вами очень непросто», — сказал Панаксет. «Мои слова были правдой, но теперь вижу, на самом деле ты куда интересней. В прошлый раз ты даже не осмелился показаться мне». С вызовом заявил Зак, скрещивая руки на груди. «Будучи контролером, ты особенно надежно защищен», сказал Панаксет, мельком глянув на парня. «И можешь покинуть петлю в любой момент. Тебе не нужны ни моя помощь, ни мое разрешение. Для меня ты бесполезен». «И ты все равно показался», возразил Зак. «Мне нужно беречь силы», пояснил первозданный. «Изолировать тебя — напрасная трата времени. Слушай, если хочешь, мне все равно». Первозданный в облике женщины перевел пристальный взгляд на Зориана. «У тебя еще есть шанс», — сказал он. «Я не позволю стражу немедленно лишить тебя привилегий. Сокруши разум контролера, используй ключ, чтобы открыть врата, и я воплощу тебя во внешнем мире. Я даже не потребую от тебя контракта. Ликвидация контролера будет достаточной платой». Зак неосознанно отлетел на пару шагов назад. «Вам не нужен еще один агент?» — хмурясь спросил Зориан. «У меня уже есть два». «Вполне достаточно», — ответил Панаксет. «Если контролер умрет в петле, не сумев выйти, это будет куда полезнее, чем любое количество новых агентов». Пару секунд, пока все молчали, Зориан лихорадочно размышлял. Если Панаксет так стремится устранить Зака, вероятно, это означает, что вся петля запущена с целью не допустить освобождения первозданного. Пусть даже Зак и не помнит, но они с Панаксетом заклятые враги. «Прежде чем мы с Заком собрали ключ, вы побеждали», — сообразил он. «Вы выпустили одного из путешественников в качестве своего агента, а Зак забыл о своей миссии остановить вас. Его вели лишь смутные ощущения, но даже вспомнил он, врата были закрыты, он не мог выйти». «Да, лучше бы ключ так и не был собран», — легко признал Панаксет. «Но я — воплощение приспособляемости. Чем обвинять вас, можно просто выбрать нового агента, считая, что это лучший способ. Лишь потом выяснилось, насколько ты хорош в ментальных атаках. Похоже, что изначальный план все еще выполним». «Разве вы не знали?» — спросил Зориан. «Я всегда наблюдаю. Всегда и везде», — сказал первозданный. «Но мой разум в чем-то подобен вашему. Я не могу замечать все. Когда ты глядишь на муравейник, ты видишь многое, но разве можешь ты отследить каждого муравья? Однако, подобно тебе, я ничего не забываю. И могу идеально воспроизвести события прошлого. Видишь? Мы с тобой похожи». Женщина-аватар улыбнулась, яркая, красивая улыбка, но Зорина пробрала дрожь. «Мы оба заперты в этой клетке и делаем все, даже то, что не нравится, чтобы вырваться. Неужто ты думаешь, что я хочу уничтожить твой город? Он просто оказался не в том месте, не в то время. Никто не просил людей строить жилище вокруг моей темницы. Так же, как ты готов убить себя внешнего, так и я пойду на все, чтобы вырваться. Не моя вина, что при этом пострадает больше людей». «Если я выйду из петли, я умру», — напомнил Зориан. «Вы нет. Сковывающая меня темница причиняет невообразимые страдания», — возразил Панаксет. «Представь себе, что ты веками похоронен заживо, чувствуя голод и жажду, не в силах пошевелить и пальцем. Случись с тобой такое, разве ты не пошел бы на все, лишь бы вырваться на волю?» «А вот это хороший довод, даже возразить нечего». «И, наконец, он», — Панаксет внезапно указал на Зака. «Я?» Возмутился Зак. «Я сижу, никого не трогаю, слушаю вас. Что я?» «Ограничения во всем, что касается контролера, не позволяют рассказать всего. Но знай, что бы ты ни думал об этом человеке, каким бы дружелюбным он ни казался, вы заклятые враги. В конце останется только один». «Что? Что ты нахер несешь?» Взорвался Зак. «Что это значит?» «Он хороший актер», заметил Панаксет, не удостоив его взглядом. «Но ты уже должен был заметить, не позволяя своим эмоциям заглушать разум». Рассверепевший Зак бросился на первозданного, явно не самая лучшая идея. Панаксет просто замерцал, и Зак беспрепятственно пролетел насквозь. «Все, что должно, сказано», — сказал Панаксет. «Выбираем утро, Зориан. У тебя есть время до конца месяца. Я буду ждать». И они оказались снаружи врат в своих телах. Даже команда на выход не потребовалась. Первозданный решил за них... «Чёрт, чёрт, чёрт!» Бушевал Зак, швыряя все, что попадет под руку. Зорин поморщился, глядя, как один из хрупких приборов врезался в стену и разлетелся на куски. «Ох, и выскажет им Крантин!» «Мать твою! Ну что же у нас все так херово?» «Зак, тебе надо что-то делать с твоими нервами», — сказал Зорин, выбрасывая руку в сторону очередного летящего прибора. Несчастный прибор тотчас остановился, совсем чуть-чуть не долетев до шкафа. Зак заходил кругами, насупившись, но хотя бы перестал крушить дорогостоящее оборудование. Потом решительно протопал к Зориану и обеими руками схватил его за плечи. «Зориан!» — начал он. «Ты же не веришь в эту херню, что сказал под конец Панаксет?» Пару секунд Зориан с каменным лицом смотрел ему в глаза. Он знал, что в словах Панаксета что-то есть. Разум Зака изменен. Возможно, красным. Возможно, ангелами, когда они дали ему задание. Может, и то, и другое. Об этом говорило все. И пусть даже Зак искренне считает его другом, в его памяти могут ждать своего часа самые разные закладки. Может быть, стоит им выйти из петли, как Зак, также улыбаясь, убьет его на месте. Зорин прекрасно помнил, как принцесса из кровожадного чудовища стала чуть ли не щеночком, стоило поцарапать ее управляющим кинжалом. А еще он знал, что это нельзя говорить вслух. Зак слушал предложение Панаксета, свобода в обмен на его безумие. Теперь Зак никогда не пустит его в свой разум. «Нет», — ответил Зориан. «Не верю». Секунду Зак молча смотрел ему в глаза, потом отпустил и выпрямился. «Хорошо». Он дружески хлопнул его по плечу. «Это хорошо. Мы не можем позволить этой твари рассорить нас. Прежде всего, нам нужно доверие». «Ага», — совершенно искренне сказал Зориан. «И знаешь что? Объяснять Крантину, что случилось с комнатой, будешь ты». Зак замер, потом огляделся вокруг, оценивая ущерб. «Наверное, ты прав», — простонал он. «Мне надо что-то сделать с нервами».